Лана легкая. Зверь. Мое наваждение. Глава первая. Есения. «О, боже!» — выдохнула я, едва удержав в руках поднос. Скудный свет желтоватых ламп позволил рассмотреть все: затылок с всклокоченными темными волосами, мощную шею, широкую спину, покрытую крупными каплями пота, подтянутые ягодицы. Мужчина двигался размашисто, удерживая широко разведенные ноги партнерши. Он врезался в нее так глубоко, словно сорвавшийся с цепи оголодавший зверь. Казалось, девушка должна испытывать боль, но то, что я увидела на лице блондинки, мало походило на муки. Она запрокинула голову и жадно хватала ртом воздух, чуть улыбаясь, что-то выкрикивая. Мужчине это не понравилось. Он накрыл ее губы широкой ладонью, склонился и, не останавливаясь ни на секунду, оскалившись, произнес на ухо одно лишь слово. Девушка покорно кивнула, а зверь продолжил движение бедрами с большей жестокостью и силой. Он невольно дернул головой, отстранился, а мой взгляд опустился к паху мужчины, на его крупный, увитый темными венами член. «Боже!» — повторила я и отвела взгляд, но тут же вернула его. Мужчина подхватил партнершу, перевернул на живот, ухватил за бедра и дернул на себя. Девушка повиновалась безвольной куклой, уперлась локтями в алые простыни и ждала. Он провел ладонью по ее бедру, смял ягодицы, чуть отстранившись и рассматривая. «Настоящее извращение!» — запульсировало в моей голове. Скользнул пальцами по половым губам, раскрыл их и рывком вошел. Девушка дернулась, сморщив носик, но не посмела отстраниться, и зверь начал свои движения, короткие, резкие, яростные, от которых бедра девушки быстро стали алыми, а я не отводила взгляд и смотрела на порочное зрелище, сглатывая собравшуюся во рту слюну. «Как ей это может нравиться? Он же зверь, не человек, дикий, жестокий зверь!» Я следила за каплей пота, скатывающейся по смуглой коже спины, и к своему стыду не вышла, даже не отвела взгляд, а наблюдала за хищными движениями мужчины, ощущая, как низ живота наливается тяжестью. Сгорая от неловкости, я невольно сжала бедра, едва сдерживая стон стыда. «Стыда!» — мысленно передразнила себя, чувствуя, каким влажным стало мое белье. А зверь двигается резче, четче, блондинка кривит красивое лицо, царапает простынь и обессиленно падает, лежит, широко распахнув глаза, по ее щекам катятся слезы. Музыка замолкает, и я отчетливо слышу хлопки мужских бедер, а женские, влажные, что отдаются пульсацией внизу живота, мужское рычание и такой же рычащий приказ через секунду. «Приведи себя в порядок». Я вздрагиваю от голоса, на моем подносе жалобно позвякивает низкий бокал при соприкосновении с белоснежной тарелкой. Только сейчас я замечаю, что тут все лишь на одну персону. Правильно, игрушкам не нужна пища. Блондинка проскальзывает мимо меня, прикрываясь простыней, а я боюсь поднять взгляд на мужчину. Нужно было уйти, как только поняла, что меня тут не ждут. Ольга Сергеевна ведь четко объяснила мне правила перед тем, как отправить сюда. «Если видишь на дверной ручке красный флажок, не входи. Иди, работай. Ты умная девка, справишься. Не то что та дура, которая захотела обокрасть нашего клиента. И теперь я осталась без официантки для второго зала». Пока я слушала, Ольга Сергеевна сняла с меня длинный фартук из грубой ткани и протянула крохотный, белоснежный. «Переодевайся, что ты рот открыла?» Но мою попытку что-то сказать грубо прервали. «Помолчи, Кузьмина, и послушай, сейчас идешь в пятую комнату и максимально вежливо обслуживаешь клиента. Как ты это умеешь делать?» Я отрицательно замотала головой. «Идешь», — произнесла вкрадчиво управляющая. «Девочки второго зала получают в два раза больше за смену, за молчание и расторопность», — привела весомый аргумент. «А тебе, я знаю, нужны деньги». «Когда я устраивалась», — проблеяла я. «Ничего не хочу слышать. Взяла заказ и потопала, и не забывай улыбаться». В тот момент я криво улыбнулась женщине и пошла. На словах все было довольно просто: поздороваться, оставить заказ, поинтересоваться, нужно ли что-то еще, попрощаться и уйти. Но загвоздка была в том, что название «второй зал» было условным. На самом же деле это были отдельные комнаты, в которых пары проводили время. Именно за этим приезжали в загородный клуб, а не за игрой в карты или гольф. Я вышла из кухни, прошла по узкому коридору и вышла в фойе. С потолка доносилась мелодичная мелодия, что-то из классики. Улыбчивый администратор сидел за высокой стойкой и был готов исполнить любую просьбу богатых и присытившихся клиентов. На кухне я наслушалась рассказов, от которых волосы поднимались на затылке от ужаса и отвращения. Сейчас я старалась не думать о сплетнях. «Я в пятую», — зачем-то сообщила и получила кивок, указывающий направление. «Спасибо». По пути к нужной комнате я заметила красные флажки на других дверях и старалась не думать о происходящем за стенами. Все взрослые люди, и осуждать их не за что. Кто-то желает найти себе постоянного партнера, а кого-то устраивают случайные встречи. С этой мыслью я подошла к нужной двери, удостоверилась, что флажок повернут зеленой стороной, постучала и вошла. В комнате было темно. Дала себе несколько секунд привыкнуть к полумраку. Справа подсвечивалась дверь в ванную, а чуть дальше за плотной шторой играла музыка, что-то тяжелое, вибрирующее. Теперь понятно, почему мне никто не ответил. Я отодвинула плечом ткань, сделала шаг и замерла. И стала очевидцем того, что не должна была видеть. Почему флажок на двери не был красным? Почему висел зеленый? Тяжелое дыхание, хлопки босых ступней по каменному полу, и я замечаю мощную фигуру справа от себя. «Ваш заказ», — произношу срывающимся хрипловатым голосом, скашиваю взгляд. Мужчина берет одну из рассыпанных по столу сигарет, прикуривает, выпускает струйку дыма и со звоном отбрасывает металлическую зажигалку. Он игнорирует меня, придерживая сигарету уголком губ, стягивает с еще эрогированного члена презерватив, одним движением делает узел. «Ну что, понравилось?» — поворачивает ко мне голову зверь. «Я...» Мой язык распухает во рту. Мужчина усмехается. «Понравилось», — делает вывод. Проходит мимо меня совсем близко, едва не касаясь своим плечом моего, швыряет презерватив в мусорное ведро. «Простите. Я, наконец, могу полноценно дышать, и у меня получается говорить, но на двери был зеленый флажок». «И что?» Уточняет зверь, делает еще одну затяжку и выдыхает сизый дым, высоко задрав подбородок, открывая мощную шею. «Но правилами...» — бестолково оправдываюсь. «Правилами?» — повторяет за мной и хмыкает. «В правилах сказано, что персонал должен быть вежлив, услужлив и незаметен», — говорит он холодно. «Прошу прощения», — выдавливаю я из себя и суетливо подхожу к низкому столу. Оставляю поднос, выпрямляюсь, разворачиваюсь и едва не сталкиваюсь с мужчиной. Он в шаге от меня. «Прошу прощения», — повторяю я. «Мужчина все еще обнажен. Я не могу опустить взгляд и не могу смотреть ему в глаза, сосредотачиваясь на выступающем кадыке, покрытом однодневной темной щетиной. Разрешите пройти?» — прошу я. «Так почему ты не ушла?» Длинные пальцы подцепляют бейджик на моей груди, и зверь читает. «Есения, ты новенькая?» «Я из первого зала», — отвечаю тихо. «Вы, наверное, меня не замечали, когда ужинали в ресторане». «А ты, значит, меня помнишь?» Сжимает в пальцах блестящий металлический прямоугольник с черными буквами на нем. «Видела несколько раз», — признаюсь я. «Ясно». Мужчина выпускает бейджик из рук, случайно царапая большим пальцем ставший твердым сосок. Я вздрагиваю и на долю секунды прикрываю глаза, ощущая, как жаркая волна опаляет низ живота. «Принести что-то еще?» Выговариваю, наконец, поднимая взгляд. Он смотрит на меня. В его почти черных глазах плещется звериная ярость. Подносит почти выкуренную сигарету к губам, молчит. Я краем взгляда улавливаю движение. Блондинка вернулась из ванной, прошла неслышно в комнату и покорно села на край кровати. «Свободно!» — наконец отпускает меня. Я не менее покорна, чем блондинка, киваю и торопливо обхожу мужчину, поспешно покидаю VIP-комнату, закрываю бесшумно дверь и на несколько секунд прижимаюсь к ней спиной, чтобы перевести дыхание. Я бегу в кухню, чтобы с уверенностью сказать Ольге Сергеевне, что ноги моей больше не будет во втором зале, и пусть она ищет другую, кто хочет заработать. Я просто не могу. Это слишком для меня». «Ольга Сергеевна», — привлекаю внимание управляющей, как только она входит в помещение. «Что, Кузьмина?» «Ольга Сергеевна», — я подхожу к ней и говорю в полголоса. «Верните меня в первый зал, второй мне не подходит». О том, что случилось в VIP-комнате, не упоминаю. Клиент всегда будет прав, будь на двери даже три зеленых флажка, а я с легкостью могу лишиться места, чего мне делать категорически нельзя. Управляющая не отрывается от экрана мобильного телефона. «Сегодня ты точно работаешь там. Еще вопросы?» Она поднимает на меня взгляд. Я держусь за блестящий поднос, как за спасательный круг. «Но у меня мало опыта. Я делаю шаг навстречу женщине и буквально шепчу. Вот Ирина уже работала с VIP-клиентами». Ольга Сергеевна выразительно цыкает. «Девочки, а кто сегодня в пятой? Кто так напугал нашу Кузьмину?» Я тут же слышу ехидное хихиканье. В клубе строгая иерархия между обслуживающим персоналом первого и второго залов, и не нужно говорить, кто считает себя выше других. «Кузьмина прошла боевое крещение зверем», — пропевает Алиса. «Зверь. Какая точная характеристика. Мужчина действительно мало напоминал человека. Дикий, опасный зверь. Чего только стоит его тяжелый взгляд. Глаза, темные омуты, не обещающие ничего хорошего». «Скворцова, я уже предупреждала. Даже в подсобке мы называем клиентов по имени», — замечает ледяным тоном управляющая. «Так кто в пятой?» Алиса работает с VIP-клиентами уже третий год, а это значит, что она знакома лично с самыми богатыми и влиятельными людьми города, в большинстве своем мужчинами. Марк Борисович Зверев. «Ясно». Женщина хмыкает и кивком указывает на коридор. «Кузьмина, я понимаю, чего ты испугалась». Она неторопливо подхватывает меня под локоть и тянет за собой. «Марк Борисович не любит закрывать двери», — смеется. «Поверь, если бы он был недоволен обслуживанием, то я бы уже об этом знала. Но я... Послушай». Управляющая ведет меня по коридору. «У нас строгие правила не только для персонала, но и для клиентов. Хорошую официантку найти намного сложнее, чем хорошую проститутку. Если ты сама не захочешь встретиться с кем-то из постоянных, я настаивать не буду. Поэтому девочки из второго работают годами. Двойная оплата плюс чаевые». «Я это знаю». Мои боязливые попытки отказать Ольга Сергеевна пресекает двумя вопросами. «Как брат? Ему еще требуются операции. Запомни, Кузьмина, иногда гордости и воспитанию нужно наступить на горло. Ты меня поняла?» «Поняла», — отвечаю я, сбавляя шаг. «Вот и отлично», — бросает через плечо управляющая и возвращается к переписке. «В выходные второй точно за тобой, а в будние девочки справятся и вдвоем». Упоминание о брате сделало свое дело. Совсем скоро Егорке потребуется новая операция, а после длительный период восстановления. Чем больше я сейчас могу отложить наличных, тем больше сумею провести с ним времени, поддержать и помочь. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Иногда нужно наступить себе на гордость. Кроме меня больше никто не поможет брату, и только от меня зависит его будущее. Станет его жизнь полноценной или же так и останется в четырех стенах квартиры». «Ну что застыло, Кузьмина?» Я ощущаю легкий толчок в плечо. «Работай!» Плавно раскачивая бедрами, Алиса идет в сторону фойе. На ее подносе бутылка дорогого шампанского, три фужера и фрукты. «Или ты думаешь, нам денежки за просто так достаются? И улыбайся, Кузьмина, улыбайся!» Я игнорирую выпад, но в одном Алиса права, нужно работать. Больше я не влетала в комнаты, обязательно спрашивала разрешение, мило улыбалась клиентам, не глазела по сторонам и интересовалась, нужно ли им что-то еще. Все по правилам клуба. Смена закончилась в 6, и уже в 7:30 я дома. «Еся, это ты?» «Конечно, я». Устало опускаюсь на пуф у входной двери и со вздохом облегчения снимаю черные туфли-лодочки. «А кого ты ожидал? Свою подружку?» Знаю, что сейчас Егорка раскраснеется и станет мило оправдываться. «Еся!» — кричит он из своей комнаты. Определяю по звукам. Поднимается со стула, берет костыли и идет ко мне. «Мне не нравятся девчонки!» — заявляет он серьезно. «Рано мне еще о них думать!» Брат выходит в коридор. Я улыбаюсь. «Ну ладно!» — протягиваю я и трясу купюрами в воздухе. «Смотри!» «Ого!» — восклицает Егорка. «Откуда столько? Ты кого-то ограбила?» «Заработала!» Я протягиваю деньги брату, и пока он удивленно смотрит, снимаю легкое пальто. «Отдай!» Забираю деньги и целую брата в щеку. «Не буду загадывать, но мы сможем позволить себе скромную поездку на море. Хочешь?» Я убираю деньги в сумочку. «Спрашиваешь?» «Конечно!» «Тогда держи крестики!» Я сложила пальцы, подавая брату пример. «Позавтракаем?» «Ага, я буду бутерброды!» Я ставлю чайник, мою руки и накрываю на стол. Егор помогает намазать хлеб маслом. «Знаешь, я потом поем», — заявляет он внезапно. «Что-то живот разболелся». «Я надеюсь, ты вечером ел перед тем, как пить таблетки? Сколько раз я просила?» «Ел, ел», — отзывается Егор. «Честное слово». И тут я понимаю причину, по которой брат уходит из кухни. Пришел Женя. За что Егор так его не взлюбил, я до сих пор не могу понять. И сколько бы ни объясняла, что одна не выкарабкалась бы после гибели родителей, Егор огрызался, тут же сбегал в свою комнату и выходил с уходом моего парня. «Егор, я принесу чай тебе в комнату, хорошо?» «Ага», — отзывается он, — «спасибо». «Привет, пацан!» «Меня зовут Егор». «Да что ж такое?» — шепчу себе под нос, но не одергиваю брата. «Переходный возраст». «Что с ним опять?» – недовольно интересуется Женя. Он садится на место Егора, берет бутерброд, кривится. «А ничего посущественнее нет?» «Я только пришла со смены». «А что так поздно?» Женя нехотя поднимается со стула и заглядывает в холодильник. «Ресторан же работает до часа». «Ты только не ругайся». «Не понял». Хмуро смотрит он на меня. «Ты что, работала в том блинке?» Спрашивает он зло и довольно громко. «Тише!» – прошу я, заливаясь краской. «Там нормальные условия». «Ну, конечно!» – он громко хлопает дверкой холодильника. «Нормальное место, куда мужики приходят потрахаться! Ты серьезно?» «Жень, иногда нужно наступать на горло своей гордости!» Цитирую Ольгу Сергеевну. Парень замолкает. «Там отлично платят, нас никто не трогает. Поверь, в первом зале я получала больше пошлых комплиментов за смену, чем сегодня во втором. Я в душ и отдыхать. Еще одна смена сегодня». Говорю, а у самой руки подрагивают. Сейчас я отчасти понимаю Егора, и у меня пропал аппетит. «Стой!» Женя перехватывает мою руку. «Что ты делаешь?» — вскрикиваю я, проливая горячий чай на пальцы. «Совсем с ума сошел!» «Блин, не подумал. Лишь на мгновение парень чувствует за собой вину». «Не задерживайся у пацана, мы еще не договорили». Я коротко киваю и вхожу в комнату брата. «Твой завтрак. Ставлю тарелку с бутербродами и чашку с чаем на стол. Чем занимаешься?» Быстро застилаю постель и присаживаюсь. «Да ничем особенным», — отвечает брат. «Все как обычно. Домашка, а только потом игры». «Все правильно. Так и нужно планировать свой день», — хвалю я мальчишку. «Когда я отдохну, пойдем гулять». «Наверное, я поступаю неправильно, что не отпускаю Егора гулять одного. Со дня аварии меня не отпускает страх, что с братом что-то случится, а меня не будет рядом». «Договорились». «Вот и отлично. Я отсыпаться». Треплю братишке волосы. «Эй, ну хватит этих твоих нежностей!» Он поправляет наушники и поворачивается к монитору. «Все, я учусь, иди уже!» «Не засиживайся только. Прошу и выхожу из комнаты. Раньше это была общая комната, где мы смотрели телевизор, но после аварии мне пришлось занять крохотную комнатку брата, а его переселить сюда. Здесь можно перемещаться без опасения, что-то свалить или упасть самому». За дверью меня ждет Женя, и не успеваю я выйти, как он кладет мне в руку телефон. «На!» «Кто-то звонил?» — спрашиваю я. «Нет, это ты сейчас позвонишь и предупредишь, что больше не выйдешь на работу». «Я этого не сделаю». «Еще как сделаешь!» Женя не дает мне пройти, загораживает собой узкий коридор. «Не сделаю. Это мой единственный источник дохода. Я нигде больше не получу таких денег с неоконченным образованием. А мне нельзя терять заработок. Егора тут же заберут». Я говорю тихо, поглядывая на закрытую дверь, надеясь, что брат нас не услышит. Ему платят пособие. Его не хватает на нужные лекарства, и часть я откладываю на реабилитацию. А еще нам надо есть и платить за квартиру, и у меня должно быть официальное место работы. Только с этим условием мне позволили взять опеку над братом. Я в душ. Я кладу телефон на тумбу и обхожу парня. Стоит мне зайти в ванную, как слышу громкий хлопок входной двери. Я вздрагиваю, обиделся и ушел. Меня бьет нервная дрожь. Трясущимися руками настраиваю воду погорячее и шагаю под струи. Просто стою, минуту, две, три. Не знаю, сколько я провела времени без движения, но адреналин перестает бушевать в моей крови и наливается усталостью. Несколько движений мылом по телу, насухо вытираюсь полотенцем, заматываю волосы, накидываю на тело халат, иду в свою комнату и падаю на кровать. Я точно пожалею о том, что легла с мокрой головой, но как же мне лень ее сушить. Не успев заснуть, я слышу скрип двери, шаги и голос Жени. «Есть! Ну не притворяйся, что ты спишь!» «Я не сплю», — отвечаю, не открывая глаз. «Смотри, что я тебе принес!» Я поворачиваю голову и приподнимаю отяжелевшие веки. Женя держит в руках упаковку моего любимого печенья, слоеные сердечки, посыпанные сахаром. Значит, сходил в магазин, расположенный на первом этаже нашего дома. «Сердечки, видишь? Это я типа люблю тебя!» Я невольно улыбаюсь формулировке сказанных слов. «Спасибо. Благодарю и поднимаюсь с постели. Спать в халате и с полотенцем на голове неудобно. Тебе сделать чай, малыш?» «Нет», — отвечаю я, слышу за спиной шаги, сразу же как скидываю халат и беру с полочки футболку. «Не одевайся, пожалуйста», — просит Женя. «Давай не будем ругаться». Мужские руки ложатся мне на грудь, мнут полушария и болезненно сжимают соски. «Больно, Жень». Стараюсь я отстраниться. «Тссс», — шепчет мне на ухо Женя. «Ты такая красивая». Его ладони опускаются ниже, гладят живот, бедра. «Я очень устала», — веду плечом. «Знаешь, что все мужики в автосервисе завидуют мне?» — спрашивает и прижимается ко мне всем телом. «Ты охренительная просто! Не удивлюсь, если они дрочат на тебя, когда ты ко мне заглядываешь!» «Не говори так!» — прошу и пытаюсь вывернуться из объятий. «Это мерзко!» — Женя чуть толкает меня. «Упрись руками, малыш, упрись в шкаф». Он не дает мне уйти, гладит меня по пояснице, опускается по внутренней стороне бедра. «Давай, расставь ноги». Касается меня между ног и разочарованно произносит. «Хоть раз мы сделаем это без смазки». «Жень, ну хватит», — дергаюсь я. «Егор за стеной». Парень не слышит меня, одной рукой стаскивает с бедер спортивные штаны, а второй гладит, теребит плоть, трет. Я терплю. Я свыклась с тем, что не могу испытывать удовольствие от секса. Никогда не могла. «Он всегда за стеной, и пацан уже взрослый, понимает, что мы здесь не в куклы с тобой играем». Я облегченно выдыхаю, когда Женя убирает руку, но лишь на несколько секунд. Он достает из тумбы презерватив, вскрывает упаковку, раскатывает его на члене. Черт, смазка почти кончилась. Выдавливает прозрачные капли себе на пальцы и растирает их по моим складочкам. «Ну?» — машет головой, чтобы я повернулась спиной. Я выполняю просьбу. Тихо выдыхаю, когда ощущаю давление между ног. «Тебе будет хорошо, малыш». Я прикусываю губу и считаю толчки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. «Да, детка», — хрипит парень в ухо, бьется всем телом об меня. 8, 9. Черт, как же хорошо! Он тяжело дышит, несколько секунд упирается лбом мне в затылок, отстраняется. «Ты спать будешь?» — спрашивает. «Буду», — отвечаю я и, наконец, надеваю футболку, что все это время сжимала в руке. Шелест одежды за спиной. «Ок, а мне разбор подогнали, я пошел». Женя целует шею. «Пока». «Пока», — повторяю, не поворачиваясь. Дверь закрывается, и я быстрым движением стираю слюну, оставшуюся на шее после поцелуя.